Я на это лишь кивнул. К ангарам начали стягиваться жандармы. Вид у стражей правопорядка был разочарованным, а за живыми едва заметными тенями следовали мертвые контролеры. Видимо, ничего запрещенного не нашли, заключил я. Дубин вышел из складского помещения спустя 10 минут. Гришиня как раз успел добить сигарету и выбросить окурок в стоявшую неподалеку урну. И с самым что ни есть независимым видом направился к машине. Начальник отдела подошел к коллегам, перекинулся с ними парой слов, а затем подошел ко мне. «Собирайте своих понятых», — произнес он с раздражением. Я щелчком пальцев призвал тотемы и бросил призракам нити силы, проявляя их в реальном мире. Жандармы покосились на них опаской, но все же протянули им оформленные протоколы. «Расскажите, что удалось найти», — уточнил я, пока призраки ставили свои подписи. «Ничего такого, за что ваших знакомых можно было бы привлечь», — ответил Дубинин. И в голосе его я уловил недовольство. Несколько вещей, за которые можно оформить штраф, но и только. Все самые важные сыны успели вывести. Или на складах ничего не было, предположил я. Или не было, не стал спорить начальник третьего отделения. Прошу меня простить, у меня много работы. Я и так потратил половину дня впустую. С этими словами он развернулся и направился к одной из машин жандармерии. Его группа последовала его примеру. «Не благодарите», — усмехнулся я им в спину. «Авто выехали с территории, оставив нас с Гришанией у ангара». Я повернулся к мертвым и демонстративно размял пальцы. «Ну что, граждане, алкоголики, тунеядцы», — громко провозгласил я, — «кто желает отправиться в другой мир?» Желающие сделали шаг вперед. «Остальных развею», — предупредил я, заметив нескольких замешкавшихся. Они тотчас последовали примеру более мудрых соседей. Спустя 10 минут... Я закрыл портал на вокзал для мертвых и вернул тотемы в межмирье. В теле поселилась приятная усталость. Хотелось прикрыть глаза и немного подремать. Однако у меня оставалось дело, тянуть с которым не стоило. А неплохо вышло, довольно подытожил мой водитель, когда я подошел к машине. «Куда дальше едем, мастер? Я вас прокачу с ветерком. Надо мне на одну мельницу», — протянул я, вспоминая данное мальчишкам обещание. «Попробую решить вопрос». Глава 8. Неожиданный помощник. Всю дорогу до мельницы Гришиня то и дело поглядывал на меня через зеркало заднего вида. Вероятно, беспокоился о том, не потеряю ли я сознание. Я понимал, что, скорее всего, имею весьма бледный вид. Но обсуждать это мне не хотелось, и тогда водитель решил отвлечь меня беседой. «Видели бы вы того Прохора, которого Дубинин отправил на поиски понятых». Он вышел за ворота и привалился к стене, чтобы отдышаться. Минуты две стоял и раздумывал, идти или остаться, а потом доложить, что никого не нашел. Но потом он встретил меня. «И что?» — спросил я, больше для того, чтобы просто поддержать беседу. «И решил таки выполнить задание честно», — ответил парень. «Ясно», — кивнул я. «Видели бы вы, как он ковылял к складам, вашество», — продолжил Гриша с довольной ухмылкой. «Я уж думал, что начнется забавный балаган, но этот жандарм смог меня удивить». «И чем же?» — вяло спросил я, не рассчитывая на интересную историю. Выпустил тотемы и призвал миньонов, и они оказались у него довольно крепкие. Это были здоровенные псы вот с такими зубами. Водитель расставил в стороны ладони, и пространство между ними вышло слишком большим. Скорее такие клыки могли уместиться во рту дракона, но я решил не акцентировать на этом внимание. Вместо этого сделал вывод, что Прохора не просто так держат в третьем отделении, потому как такие миньоны могут быть только у очень сильного мастера. Эти самые псы пробежали по складам со скоростью ветра, вдохновенно продолжил Гришиня. Я даже подумал, что ежели в этих самых складах есть кто живой, то от страха может и помереть ненароком. Но никто не вскрикнул и не завизжал, и не выбежал прочь, роняя тапки. Стало быть, и впрямь в ангарах никто не прятался. «Странно, что там было пусто», — пробормотал я устало. «Ничего странного, Павел Филиппович», — возразил водитель. «Ребята сказали, что Гордей Михайлович распорядился отпускать во свояси всех работяг, которых легавые могут допрашивать или привлекать к сотрудничеству. А простым людям много ли надо? Деньщина проплачена, а выходной лишним не бывает. Они только завидели жандармские машины, как тотчас стали собираться домой, и никто им не препятствовал, на всякий случай уточнил я. Искупитель с вами», — отмахнулся Гришиня. «Кто ж станет трудовой народ неволить? Они ж могут и в профсоюз пожаловаться, а это вам не шутки. Так что, все сыны в профсоюзе состоят?» — спросил я. «Так у нас он свой», — беспечно пояснил Гришиня. Еще Риппер основал первый профсоюз для разнорабочих с окраин. Имя бывшего начальника парень произнес с придыханием. Стало ясно, что он его уважает. Или боится. Впрочем, для простого люда одно с другим было крепко связано. «Хорошо вам жилось при Риппере?» – спросил я. Он был суровым, но справедливым. «Никогда запросто так никого не обижал», – поведал мне водитель. «Если случалось что-то, то народ шел к нему за помощью. И он никому не отказывал, никому», – кивнул Гришаня. «Вот только каждый платил за его доброту по-разному. Я ждал продолжения, догадавшись, что торопить парня не стоит, и оказался прав». Гриша сам заговорил после долгой паузы, и голос его был глухим. Кому-то господин Риппер велел оплатить в кассу определенную сумму, та всегда была посильной, и это значило, что человек деньгами рассчитался. Значит, повезло ему, а другим приходилось расплачиваться по-другому, тихо уточнил я. Водитель кивнул. Верно, кто-то нанимался в дружину, чтобы долг отдать. Кому-то доставались особенные задания, про них не трепались, сами понимаете. Я неопределенно кивнул, хотя мог лишь догадываться, о каких заданиях идет речь. Никто не заставлял идти на поклон к Рипперу, продолжил Гришиня со вздохом. Все ж немалые дети и должны понимать, какие проблемы можно самим решать, а ради каких стоит обратиться к этому человеку. От меня не укрылась заминка, которую допустил парень, говоря о бывшем лидере. Мне тоже пришлось однажды обратиться к нему, Гришиня зябко повел плечами. Полагаю, ты крупно влип, осторожно осведомился я. Сам виноват, хмыкнул он. Надо было понимать, с кем не стоит путаться. А я с супружницей важного человека загулял. Меня из-за нее едва на тот свет не отправили. Неожиданно парень мечтательно улыбнулся. Хотя, вот даже сейчас понимаю, что она того стоила. Такая женщина. Ради такой можно и на плаху взойти. Но вместо этого ты отправился к Рипперу, напомнил я. Да это я ради красного словца сказал, а так-то жить-то хочется. Вот я и пошел за помощью, повинился во всем, рассказал, что сам загулял, и никто меня не дурил и не обманывал. И знаете, именно за мою честность наказывать меня Риппер и не стал, только велел работать в такси, пока сам не отпустит, или тот, кто сынами вместо него будет управлять. Я еще тогда подумал, что странно он об этом сказал, но был рад, что не пришлось покупать нож, который потом не жалко в канал выбросить. «А такое могло случиться?» – спросил я. «Всякое бывало, если подумать», – философски ответил парень. «Мне повезло, крутить баранку я люблю. Да и куда я от сынов денусь? Кто в здравом уме меня наймет на работу? Разве только сумасшедший какой? А на такого я и сам работать не стану. То есть никаких особых заказов ты не выполняешь?» – словно между делом спросил я. «Как же?» – фыркнул парень. «Вот вас вожу, вашего лекаря. К слову, он у вас такой нервный, я ему посоветовал к душеправу обратиться. Кажется, что Лавович ваш на меня осерчал. Хорошо, что он не колдун какой, иначе я бы побоялся его ворчания. Почему? Ну вдруг он проклятие читает, но он не колдун, так что я просто старался сохранить серьезное лицо и не смеяться. Не стоит обижать Лаврентия Лавовича, мягко попросил я. Он хороший, хотя и впрямь бывает немного нервным, но это от того, что работа у него сложная. А в чем сложность? Удивленно крякнул парень. У вас ведь полный дом мертвых. Ну, вернее призраков. Их лечить не надо. Разве нет? Да и про некромантов говорят, что вас убить нельзя. Неужто врут? Убить некроманта, наверное, все же можно, усмехнулся я. Хотя однажды у меня получилось не умереть. Да ладно, ахнул Гришаня, и глаза его блеснули любопытством. Но выяснять подробности он не решился. К тому ж, лекарь выхаживал Фому Ведовича, когда мою машину взорвали, пояснил я. Гриша кивнул. Слышал об этом. Говорят, автомобиль тот разворотило знатно. Чудно, что кто-то там выжил. Я невольно поежился, вспомнив, как испугался за Фому. А потом перед глазами возник образ обезумевшей от ужаса Виноградовой. Страшно было даже представить, что стало бы с нами, если бы питерский погиб. Гришиня между тем не заметил моего состояния и продолжил. Я сам приезжал на место взрыва посмотреть, но кустодии все к себе утащили. Быстро сработали, оцепили весь район. Люди поговаривали, что они ждали чего-то страшного, вроде как еще взрывов. Но я думаю, что дело было не в этом. И почему ты так считаешь? Удивился я. Они не обыскивали машины, не проверяли людей на улице, только оцепили место взрыва. Сдается мне, что они ждали вас. Зачем? Может, думали, что вы были в той машине, и ждали пришествия злого некроманта. Почему злого? Если б меня без спроса убили, то я тоже был недовольный, совершенно серьезно заявил Гриша. И много людей об этом догадались, уточнил я. Кто ж знает, он пожал плечами. Я про свои додумки языком не трепал. Думаю, что и другие умные о таком не стали говорить вслух, а глупые поди уже исчезли. Я взглянул в окно. Увлеченный беседой, я даже не заметил, как мы уехали далеко от центра и оказались почти на самой окраине Петрограда. Машина сбавила скорости и свернула на улочку, в конце которой виднелось высокое здание. «Это мельница?» – спросил я. «А вы чего ждали?» – удивился Гриша. «Она самая и есть. Стоит на ручье. Говорят, она тут была еще когда новой части города не было. Вокруг рос лесок. Его потом вырубили и построили дома. Столица ведь, считай, резиновая. Растет во все стороны». Я на это лишь кивнул, осматривая здание. Оно и впрямь выглядело старше тех, которые располагались чуть поодаль. Мельница была выложена из светлого камня, оконные рамы оказались широкими, но окна уже давно прикрыли ставнями, выгоревшими на скудном петроградском солнце. Я вышел наружу из салона автомобиля и невольно поежился. Порыв ветра забрался под полы пиджака и мигом выдул из-под одежды все тепло. «Вам точно к этому мельнику надо?» — с сомнением протянул Гришаня, становясь рядом. «Слышал я, у него суровый нрав, и кланяться он не привык. Неужто ты не знаешь, что я ни от кого поклонов не требую?» — усмехнулся я. Удивляться тому, что парень знавал многих горожан, не пришлось. Все же работа извозчиком позволяла ему выслушивать разного рода сплетни и слухи от пассажиров и коллег. «Я про то, что мельник и сам с титулом», — удивил меня водитель. «Вот как?» — я нахмурился, понимая, что это все усложняет. Мельницу окружал сад, огороженный высоким кованым забором. Я подошел ближе и заметил нескольких крупных собак, которые застыли по ту сторону толстых прутьев и с любопытством наблюдали за мной. Я призвал тотемы. Из-под земли выбрался Буся и улыбнулся во все свои сотню зубов. «Да чего ж он у вас дружелюбный?» – осторожно заметил Гриша, указав на тотем. «Он ведь не укусит?» «Ну, это зависит, насколько у него хорошее настроение», – ответил я, чтобы не портить репутацию пня. Тот остался доволен моей репликой и важно закряхтел. Со всех сторон ко мне потянулись призраки. Но с территории мельницы не вышел никто. «Некромант», — донесся до меня шелестящий голос одного из духов. «Мы слышали о тебе. Каждый знает, кто ты». Все мертвые низко склонились, заставив меня смутиться. Хорошо, что они были видны только мне и тотему. Иначе было бы неловко пояснять, откуда в духах столько почтения. «Расскажите про мельницу», — попросил я. Призраки переглянулись, словно не решаясь раскрыть чужую тайну, а потом заговорила невысокая женщина в богатой шубе. «Герасим Игнатьевич уже, почитай, лет 90 держит мельницу. Он одаренный из старых дворян. Говорят, что он отказался склонить голову перед кем-то из императорской семьи, и ему запретили являться ко двору и жить в старом городе. Но Герасим не растерялся. Он поселился на дальнем ручье. Кто ж знал, что столица расползется так далеко? Понаехали сюда всякие», — проворчал кто-то, и несколько призраков в более современной одежде возмущенно закатили глаза. «Почему на мельнице нет духов? Неужто никто там не умирал за все эти годы?» — спросил я. «Как же не умирали?» — продолжила женщина и отмахнулась от стоящего рядом мужчины, который собрался ее остановить от дальнейших откровений. «Умирали. То слуги, то гости. Вот только за ними, почитай, сразу являлся Лавидух». Я удивленно вскинул брови, поражаясь тому, что духи знали о нем и при этом оставались в этом мире. «Мы держимся подальше от мельницы», — вступил в разговор длинный как жердь парень, который до того стоял в тени дерева. «Мельник не темный, но и светлым его не назовешь. Он одной ногой стоит в этом мире, а вторая где, никто не ведает». «Глупости», — осторожно возразила женщина в шубе. «Герасим не проклятый какой-то. Все знают, что мельницы завсегда дурными местами считались», — не унимался парень, наливаясь тьмой. «Как еще пояснить, что мальчишка этот пропал?» Призрак взглянул на меня с жадностью, словно ждал, что я захочу узнать продолжение истории. Я едва заметно кивнул ему, давая понять, что готов слушать. Заодно и бросил парню тонкую нить силы. Тот ухватился за нее и замерцал, насыщаясь и проявляясь в материальном мире. Почти сразу я обрезал нить, потому что мне не понравилось, как остальные мертвые попятились от незнакомца, словно боялись его. «Откуда ты знаешь о пропавшем?» – деловито поинтересовался я. «Все мы о нем знаем, воскликнула женщина в шубе. «Мальчишки из приюта приходили сюда не один раз, и каждый из нас мог их подслушать, но никто не знает, куда подевался Миша». «Никто», — закивали остальные призраки, с осуждением глядя на наевшегося соседа. Тот же пожал плечами и предположил: «Я лично считаю, что паренька наш мельник прибил, душонку его отдал Лавидуху, а тело закопал где-нибудь в подвале. Это всего лишь домыслы», — сурово оборвал я, — «а мне нужны факты. Факт в том, что все видели, как парнишка входил в дом, и никто не видел, как он покинул мельницу. Стало быть, Мишка там остался, и раз не вышел к дружкам своим, то ясно, что в живых его уже нет», — пояснил высокий призрак и довольно ощерился. «Одним сироткой меньше, никто особенно и не заплачет. Сдох и ладно, как ты можешь», — начал было кто-то из призраков. «Заткнись», — прорычал тощий, — «иначе я тебя покусаю и не подавлюсь. Мало тебе было в прошлый раз, когда ты от меня прятался почти год в темных углах». Мертвые вновь синхронно попятились. Я молча призвал Минина. Тот появился рядом и вопросительно взглянул на меня. «Этому тут не место», — тихо сказал я и указал на тощего. Призрак сразу же понял, что дела его плохи, и рванул прочь. Но уйти от моего миньона не сумел. Тот настиг его у стены дома, и я отвернулся, чтобы не видеть безобразную сцену, которую устроил там Минин. «Простите, что вам пришлось это наблюдать», — миролюбиво заговорил я. «Спасибо, благодетель», — выкрикнула женщина в шубе и подскочила ближе, низко кланяясь. Но тотчас отпрянула под взмахом корня буси. «Он нас много лет тиранил», — пояснила женщина, размазывая по лицу призрачные слезы. «Это он с виду такой безобидный, а на деле — злодей, который поискать. Никого не уничтожал, пока не доводил до отчаяния, и выслеживал здесь, когда доведенные до ручки мертвые шли в сад мельницы, где появляется Лавидух. Тут он пожирал наших соседей». «Знаю таких», — кивнул я. «Если кто-то хочет уйти на другую сторону, нам достаточно войти в сад мельника», — продолжил за меня почти прозрачный призрак. «Ясно», — вздохнул я и погасил фонарь. Затем потер переносицу и покосился на мельницу в глубине сада. «А вам чего надобно от этого бирюка?» — спросил Гриша. Я кратко обрисовал ему ситуацию, вскользь упомянув мальчишек, которые меня наняли. «Знал бы я, что так просто можно оплатить услуги адвоката, то стал бы первым парнем в городе», — усмехнулся Гриша и потер подбородок. «Значит, говорите, Мишка пропал, и был он сиротой? Все так, и никого у него не было?» «Думаю, что это и так понятно. Тут надо хитростью действовать», — неожиданно предложил Гришеня и пригладил свои волосы тонкой расческой, которую вынул из кармана. «Мне нельзя скрывать, кто я такой», — предупредил я. «И не надо. Все знают, кто есть адвокат Чехов, и кого он защищает», — усмехнулся парень. Он вынул из кармана кольцо из желтого металла и надел на указательный палец. «Давно собирался сдать в ломбард, да все не выходило», — пояснил он. А потом добавил, заметив мой недоверчивый взгляд: «Только не говорите, что вы решили, будто я перстень с кого-то стянул. А это не так. Цацкой этой со мной расплатились за долгую поездку. Какой-то приезжий из Москвы». «Прямо из Москвы», — усмехнулся я. «Сами гляньте, ну кто в здравом уме станет в Петрограде такую безвкусицу таскать на руке?» Я оценил украшение, согласившись с тем, что оно и впрямь излишне вычурное, и никто из приличных людей не стал бы такое носить. «А почему не сдал в ломбард?» — уточнил я. «Не поверю, что забыл». «Ну», — парень внезапно покраснел и оглянулся, словно убеждаясь, что у нашей беседы нет свидетелей. «Во-первых, некоторые девицы при виде этого перстня сразу становятся добрее, а во-вторых, я не уверен, что оно из золота, хоть и выглядит богато. А как узнаю, что подделка, то не смогу уже так уверенно перед девицами хорохориться». «Логично», — я с трудом сдержал усмешку. «И для чего ты сейчас этот перстень нацепил?» «Чтобы произвести правильное впечатление». В конце концов, внезапно Гришеня стал говорить иначе, растягивая каждое слово и делая согласные шире: «У нас в Москве принято носить бохоты и не стесняться своих денег. Один раз живем, ваше благородие. Али нет, господин адвокат, что с тобой, Гриша?» — тихо осведомился я. «Я приехал из Москвы, чтобы найти своего родича, которого потерял в отрочестве. Мишани его звали. Братишка он мой единокровный». Я усмехнулся, понимая, к чему весь этот спектакль. Глава 9. В гостях у мельника. Мы направились к воротам, которые, к моему удивлению, оказались незапертыми. Стоило лишь толкнуть створку, как та распахнулась, даже не скрипнув. Выложенная камнем дорожка вела к строению в глубине сада, но стоило нам шагнуть за ворота, как на пути появились собаки, которые до того лишь рассматривали нас через ограду. Они остановились, преграждая нам путь и с интересом нас рассматривая, но судя по их виду, нападать они не собирались. «Вы с собачками ладите?» — повернувшись ко мне, уточнил Гришаня. «Что?» — не понял я. «Любите песиков?» — улыбнулся парень и вынул из кармана спичечный коробок. «Сложно сказать, я пожал плечами и собрался вызвать Банши, которая всегда легко находила общий язык со зверями. Но Гришаня меня удивил. Он ловко швырнул коробку в глубину сада и, как только та коснулась травы, громко приказал: охранять». Собаки молча сорвались с места и буквально застыли рядом с брошенным предметом. Я уже совсем по-другому взглянул на своего спутника, а тот лишь пожал плечами и придал лицу ужасно важный вид. «Давайте-ка, господин адвокат, разберемся с нашим с вами дельцем», — протянул он, коверкая слова на московинский манер. «Сдается мне, что Мишеня тут работает без продыху. Може еще и к Горькой пристрастился. Всем известно, что в Петрограде любит это дело». Парень цокнул языком и одновременно щелкнул себя по горлу. «Многие тут и пьют, не просыхая, и травятся всяческими грибами богомерзкими. Неправда, я даже несколько опешил от такой искусной актерской игры своего водителя. Ну, може вы и не знаете о том, как поживают благородные. А вот мне известно то, о чем вы, Павел Филиппович, и не слыхивали. Говорят, что у вас тут притоны да проститутошные на каждом углу. Наговаривают», — отмахнулся я, косясь на собак. Те не сводили с нас взгляда, но даже и не думали останавливать идущих по дорожке гостей. Они сидели рядом со спичечным коробком, словно он был домом, который стоило охранять. Для себя я решил, что в ближайшее время обязательно поговорю с Гришаней относительно его талантов. Он проболтался, что у него есть особые способности, когда рассказывал о встрече с Вальдоровым. Вот только не сказал, какой стихией владеет. Гриша шел по дорожке вальяжно, словно и не на чужой территории сейчас находился. Я шагал рядом. Не хотелось бы, конечно, чтобы братишка мой оказался пьянчушкой. У нас в семье таковых никогда не водилось, если не считать брата батиного и деда по материнской линии, да еще дядька мой, еще двоюродный брат. Но он не считается, потому как помер, когда в белой горячке прыгнул в колодец. А больше никто не пил так, чтобы досыта. Только иногда пригубить можем, но чтобы неделю подряд, такого не бывает. Истину глаголю, ежели только на масленицу. Но там сам искупитель велел. Парень осенил себя священным знаком и криво усмехнулся, тихо шепнув: «За нами наблюдают. Я все же надеюсь, что братец ваш вовсе не запойный. Он хорошо учился, и педагоги дали ему отличную характеристику. Да они напишут все что угодно, ежели захотят сбагрить воспитанника. Знаем мы таких. У нас в Петрограде не принято подделывать бумаги», — возразил я. Гриша обернулся и удивленно посмотрел на меня. «Право слово, мастер-адвокат, вы прямо как только на свет народились. Неужто и впрямь верите, что все поступают по совести, да еще и слово свое держат? Как вы еще не разорились, мастер? Или у вас денег так много, что вы еще не заметили, как вас ваши же домашние обирают?» Я кашлянул в кулак, потому как с трудом сдерживал смех. До того Гришаня вошел в образ приезжего из Москвы, и речи и манеры его очень отличались от обитателя столицы. Сам парень настолько вжился в роль, что даже элегантно высморкался в рукав пиджака. «Ну, ничего, заберу Мишеню домой, познакомлю с семьей», — продолжил парень. «Научу, как правильно себя вести в порядочном обществе, и подскажу, что пить можно, только начиная с пятницы. Ну, или на крайний случай с вечера четверга». «Конечно», — кивнул я, краем глаза замечая движение в беседке, что притаилось среди деревьев. А через мгновение из беседки вышел высокий мужчина с седой шевелюрой и окладистой бородой. Он был облачен в белую рубаху и светлые широкие штаны. Мне подумалось, что именно так должен выглядеть настоящий деревенский староста. Мужчина меж тем нахмурился и свистнул, видимо, призывая собак. Вот только никто из них не сдвинулся с места. «Дядь, ты не серчай», — внезапно по-доброму заявил Гриша. «Я песиков твоих попросил присмотреть за моей вещицей. Они там пока побудут». Мельник окинул нас оценивающим взглядом. Основное внимание досталось моему сопровождающему. Тот не смутился, расправил плечи, сунул большие пальцы ладоней в петли ремня на поясе штанов и выпятил грудь. «Кто вы такие?» — неприветливо поинтересовался хозяин дома и упер пудовые кулаки в бока. «Я вас не звал, идите. Меня зовут Жора Арбатский», – перебил его Гришаня. «Я давеча прибыл из Московии, чтобы братца свого найти и забрать с собою. Так вышло, что мамка его с моим батей спуталась, а потом померла. Ну что взять с дурной бабы?» Померла и не сообщила об этом бате, а он и в ус не дул, что она брюхатая была. Знал бы, то обязательно озаботился, чтобы приплод в семье остался. Тем более, сын, шутка ли, нас, арбатских, не так много мужиков осталось, чтобы так запросто отказываться от сынов. Была бы дочь, я и не приехал бы. Но брат, дело другое, я от брата не откажуся, родная кровь не водится. Я сердцем чую, что Мишеня мой кровный братюня. Я не понимаю, про кого вы говорите, господа, насупился мельник. К вам обратился Михаил Летний, вступил я, поняв, что пришло мое время. Он воспитывался в приюте святого Гавриила в Корабельном районе, и поступил вам в помощники. Мельник насупился и сжал кулаки, и мне показалось, что способности Гришини действуют далеко не на всех, но назревающий конфликт прервал женский голос. Герасим Игнатьевич, зовите уже гостей на чай, а то решат еще, что вы забыли о законах гостеприимства, что про нас станут говорить добрые люди, что мы для гостей пожалели чашки чая или баранки. Из беседки вышла владелица приятного голоса. Ею оказалась девушка лет 20 в простом красном платье. Она откинула за спину толстую темную косу и улыбнулась. «Василинка, дочка моя», — мрачно вздохнул мельник. «А меня, стало быть, Герасим Игнатьевич кличут. Чай стынет», — напомнила девушка и вернулась в беседку. «Я заметил, как Гриша гулко сглотнул, а потом приосанился. Ежели чаем угостите, то не откажемся. У нас в это время как раз подают чай с баранками, а не хмельное», — сощурился мельник, давая понять, что слышал нашу беседу. «В моей семье не принято пьяницами быть. Кто ж днем пьет хмельное? Для этого вечер есть», — резонно заметил Гришаня. «Мы прошли в беседку, где нашелся широкий стол с двумя лавками, стоящими по обе стороны. На столе высился начищенный желтый самовар, рядом с ним находилась сухарница с баранками и сахарным печеньем. «Угощайтесь, гости дорогие», — предложила Василинка, разливая по чашкам ароматный отвар. «Вы как будто нас ждали», — усмехнулся Гриша с благодарным кивком. «Просто батюшка иногда случайно бьет чашки», — ответила девушка, с теплом взглянув на мельника. «Вовсе не случайно», — проворчал он. «Мне по нраву кружки, чтобы большой была и удобной. А это ваша чашка, в ней же один глоток всего. К тому же чуть сильнее сдавишь, как она, хрусть и сломалась. Разве это посуда? Так, шутка какая-то. И лишняя трата денег. Разве мы бедные?» Девушка покачала головой. «Или тебе для меня жалко пару монет?» «Не жалко», — буркнул мельник и взглянул на меня из-под лобья. «Значит, вы пришли прознать про моего помощника? Про того, который пришел из приюта?» «Именно», — кивнул я, надеясь, что при дочери мужчина не станет юлить. «У нас каждый год появляются новые помощники. То приходит работать в лавку, что ниже по улице стоит, то в дом нанимаются, то на мельницу. От желающих заработать отбоя нет. Вот только работать из них мало кто хочет», — начал мужчина. «Это как?» — бесхитростно уточнил Гришаня, шумно отпивая напиток. «Все денег хотят, а спину гнуть не особенно», — пояснил мельник. «Многие привыкли, что в приютах их жалеют, что особо не заставляют работать. Многие из них даже стирать свои портки не умеют. Батя», — шикнула на него девушка. «Ну, опять ты за свое. Каждый человек должен уметь себя обхаживать», — возразил Герасим. «И стирать за собой, и готовить, и мыть. А то привыкли, что за ними кто-то делает, а они боярами ходят. Вы знаете, господа, что многие, кто нанимался ко мне, решали, что моя дочка за ними должна убирать, еду подавать и посуду мыть». Василинка усмехнулась и кивнула, подтверждая слова отца. «Представляете, приносят свои тряпки и кидают ей под ноги. Мол, стирай, раз бабой родилась». «Бабой родиться — это не самая удачная затея», — многозначительно заметил Гриша, заставив меня подавиться напитком. «От бабы никто не ждет ничего путного, окромя бабьих дел, конечно. Но к бабе и претензий никаких нет. От нее требуется-то всего ничего. Готовь, убирай, стирай, мой, детей рожай, воспитывай, чтобы не стыдно за них было, лечи, ежели захворают, угождай мужику свому, не перечь ему, голос не повышай, не умничай, ежели не спросит, а кто бабу спрашивать станет? Знамо дело, никто. Еще от бабы требуется, чтобы деньги не тратила, красоту сохраняла, чтобы мудрой была, а мужику что остается, усмехнулся Герасим. Вот начнись заруба какая, кто пойдет биться, а кто эту зарубу начнет, невинно осведомилась дочь мельника, и продолжила, не дожидаясь ответа. Ясное дело, что не женщины, значит и биться должны те, кто ее начал. Сами разбирайтесь между собой, и нечего валить с больной головы на здоровую. Так из-за баб чаще всего и бьются, не унимался Гришаня. Дурак всегда причину найдет, отрезал Герасим Игнатьевич. А винить девку, что у самого голова дурная, дело последнее. Мы отошли от темы, напомнил я. Мы пришли узнать про Михаила, Мишеню, поправил меня мой напарник. Про Мишеню Арбатского. Он к вам пришел помощником устроиться. Нам про то его пацанчики рассказали. Кто? Удивилась Василинка. Приятели, пояснил я. Они приходили сюда, чтобы встретиться с Мишей. Мишеня им по факту никто. Они и подать заявление легавым не могут. Но я-то, другое дело. Я Мишеня не посторонний человек. Брат как-никак, у меня и бумага имеется. Батя его сыном признал, хоть и младшим. И зачем ему это? Нахмурился мельник. А тем более, не могу понять, к чему вам брат, о котором вы большую часть жизни даже не знали. Он мне родной человек, нахмурился Гриша. Должен, значится, вернуться в семью. Так положено. Тем более, тут такое дело, что военная треба пришла. Чего? Спросил я, не успев прикусить язык. А я не сказал, по-простецки уточнил Гриша и фыркнул. Пришла треба, чтобы от семьи одного кого-то мужицкого пола отдали в солдаты. Когда-то прадед мой взял заем у императора и обещал, что каждые 5 десятков лет в армию будем отдавать сына. Вот сейчас как раз и пришло время, а у нас из всех мужиков свободных нет. А нужен свободный, удивился я. Знамо дело, должен быть здоров и не обременен семьей. А у вас лично есть семья, хитро уточнил Герасим. Я для того слишком молод, чтобы завести жену, но дети у меня имеются, я им даже алименты платить обязан, но с мамками ейными я договорился, что буду платить им по 10 рублей в год, пока девки не войдут в возраст, когда их можно сватать, иногда и впрямь деньги даю, когда правда надо, а то я баб знаю, им только денег дай, они и потратят их на всякое ненужное. Вас искупитель дочерьми наградил, сухо уточнил мельник, был бы сын, то я б на мамке Игойной женился. «Чтобы по-людски все было», – закивал Гришаня. «Если бы я не знал о его притворстве, то поверил во все, и так же, как и присутствующие за столом, испытал бы отвращение. Играл он талантливо, даже слишком. Поверить не могу, что Миша с вами одной крови», – вырвалась у Василинки. Она густо покраснела, бросив на отца вороватый взгляд. Тот положил на тонкую девичью ладонь свою и ободряюще сжал. «Ты ступай в лавку, милая, мы тут по-мужски поговорим». «Батюшка», — попыталась возразить девушка, — «в нашем доме бабы не перечат и супротив бати не лезут в пекло», — важно заявил Гришаня, выгребая из сухарницы печенье. «Вы не у себя дома», — выпалила хозяйская дочь, — «здесь ваши варварские правила никто не станет исполнять, и голос бабы у нас на мужиков не повышают», — с обидой выдал Гриша и демонстративно сунул в карман несколько баранок. «Хватит», — громко оборвал разгорающийся спор мельник и ударил кулаком по столу. Чашки на нем подпрыгнули и жалобно звякнули. «Простите моего клиента», — мягко начал я. «Он человек прямой и не понимает, как звучат его слова. Чего это?» — начал было клиент, но замолк под моим предупреждающим взглядом. «Мы уже поняли, что Миша у вас работал, и теперь хотим узнать, что с ним случилось. Если он сбежал, то сообщите нам об этом, чтобы мы могли объявить его в розыск». Василинка испуганно взглянула на отца и потупилась. Она закусила губу. «Ступай домой, милая, проверь опару. Должно быть, тесто уже поспело, а помощницы и не чешутся. Опять испортит выпечку». «Хорошо», — кивнула девушка. Уходя, она схватила отца за руку и прижала его пальцы к своей щеке. Потом отвернулась и зашагала по дорожке в сторону ворот. «Искупитель не подарил мне сыновей. Я тоже когда-то считал, что таким образом судьба меня наказала. Все ждал, что супружница понесет сына. Но вышло так, что у меня родилось 3 дочери. Вот же засада», — протянул Гриша. «Только дурак станет клясть судьбу за такой подарок», — сурово перебил его мельник. «Мне повезло, что каждая из дочерей выросла доброй, сильной и трудолюбивой. Все в свою мать. Она покинула этот свет в одну из тяжелых зим. Горячка не пощадила ее и забрала на небо». Мужчина потер переносицу, помолчал немного, а потом продолжил. «Если бы не дочки, то я бы с ума сошел от горя. Они помогли мне сохранить рассудок, и пока я тужил о своей потере, девушки не дали мельнице пропасть. Оказалось, что каждая из них знала все о моей работе. Даже Василинка, самая младшая, таскала мешки с зерном, следила за жерновами. Мужчина тряхнул головой и с холодной злобой посмотрел на Гришаню. «Если вы, господин хороший, хоть раз себе позволите что-то дурное сказать о моей дочери, косо глянуть на нее или отозваться с пренебрежением, то я не посмотрю, что вы важный гость из Москвы. Я вам на одну ногу наступлю, а за другую дерну, так, что никакой лекарь не сошьет, и даже ваш адвокат-некромант не сможет собрать, чтобы воскресить. Я понятно изъясняюсь?» Гришиня проникся обещанием мельника и молча кивнул. Потом вынул из кармана одну баранку и положил ее на стол. «Миша к нам и впрямь приходил, и даже работал», — продолжил Герасим. «Я его оформил официально, потому как посчитал, что парень он хороший. Конечно, поначалу я закрывал от него буфет и кладовку. Проверял, не уменьшается ли хмельное в бутылках, которые стоят на кухне. Пил?» — с горечью спросил Гриша. «Нет, конечно», — отмахнулся мельник и скривился. «И от работы не бегал. Вставал рано, ложился поздно. Ел всегда с аппетитом. И что случилось потом?» «Потом», — мужчина отвел взгляд, — «просто в один из дней ушел. И все тут, много с собой прихватил», — деловито осведомился Гришаня. «Что?» — опешил мельник. «Да ничего он с собой не взял, кроме своих вещей, да и вещей тех было, всего ничего, куртка, смена белья и штаны с рубахой, он не взял даже ту одежду, что я ему выдал для работы, потому у меня к нему претензий нет, а почему пацанчикам его не сказали об этом?» Не унимался Арбатский. «Чтобы они в приюте всем растрезвонили, что я лютую, чтобы ко мне потом никто не пришел наниматься?» — мрачно спросил Герасим Игнатьевич. «Ясно, значится», — свалил мой братишка. «Вы говорите, вещи тут остались, в которых он работал. Что?» — насторожился мужчина. «Мне бы хоть одну тряпку из тех, что он носил. Это поможет его найти». «Нет ничего», — резко ответил мужчина. «Я все отдал нищим. Здесь храм есть неподалеку. Туда и снес, когда ходил на службу. В пятницу как раз». «Понятно», — вздохнул Гриша и встал на ноги. «Спасибо вам за чай и угощение, но нам с адвокатом пора и честь знать». «Да», — неопределенно протянул я, поднимаясь из-за стола. Мельник махнул рукой, отпуская нас. «Всего вам, господа, чего заслужили. Провожать не стану, а собак не забудьте отпустить. Не хочу жрецов звать, чтобы помогли животинкам прийти в себя». Мы пошли прочь, и оба молчали, пока не оказались за воротами. Лишь там Гришиня расслабился и сделал рукой пас, негромко сказав: «Хватит». Собаки за оградой сорвались с места и бросились в сторону беседки. Там стоял мельник и смотрел нам вслед. «Миша никуда не уходил», — едва слышно сказал мой помощник. «Он еще в доме, не сойти мне с этого места». Глава 10. Тайна Гришини. «Жаль, что адвокат не может получить разрешение на обыск», — протянул я и хмуро посмотрел на мельницу, прикидывая, каким образом, не нарушая закон, можно будет попасть внутрь. «Парень там», — задумчиво продолжил Гришаня, — «зуб даю, вашество, что сидит за окном и наблюдает сейчас за нами. И ведь миньона туда не пошлешь». Я покачал головой. «Почему?» — не понял мой напарник. «Если у мельницы обитает лавидух, он легко утянет призрака в межмирье», — пояснил я. «А разве призраки не привязаны к вам клятвой?» — беспечно уточнил парень. Я тотчас мысленно сделал пометку быть поосторожнее в размышлениях рядом с этим человеком. Уж слишком он прозорлив в своих наблюдениях. «Клятвы, которые смертные приносят некроманту, это сильная привязка», — протянул я. «Но сдается мне, что лавидух может и не заметить такой мелочи и утянуть моего миньона на ту сторону. Нет, потом, наверное, призрака можно будет вернуть, но проверять мне не хочется. Они мне как родные, что ли? Привык я к ним». Гришиня одобрительно кивнул, и я продолжил: «Все же странное это место. Надо выяснить, не было ли тут кладбища. А может, все проще», — предположил парень, раскрывая передо мной дверь в салон автомобиля. «Вдруг на старом ручье был алтарь?» «Что?» — я нахмурился. «В тех местах, откуда я родом, реки считались священными», — пояснил парень. «Каждый знал, что в проточной воде не водится нечисть, что только в стоячей воде может завестись какая-то гадость. Например, в болоте», — пробормотал я. Парень обошел машину и уселся на водительское сиденье. Девицы в особые дни гадали на суженого, пуская по течению венки, а сведущие люди завсегда отдавали реке часть урожая. «Ничего особенного нет в том, чтобы бросить горсть зерна в воду. Но зато после этого можно не сомневаться, что на следующий год будет хороший урожай. «Знаю, что в провинции есть свои верования и алтари», — согласился я. «Когда я проводил лето в нашей деревне, то ходил с мальчишками в такое место. Мы носили туда булочки и крынки с молоком, а девчонки вязали ленты на одно из деревьев. А под этим деревцем пробегал ручей», — хитро осведомился собеседник. «Может и был», — я пожал плечами. «Только я не обратил на это внимания, да и давно это было. В бегущей воде таится великая сила, Павел Филиппович», — наставительно произнес Гриша, подняв к потолку указательный палец. «Так заведено. Не зря столица нашей империи стоит на реках и каналах. И если подумать, то мельница вполне может быть местом силы, потому как мельник отдает часть зерна воде, или же творит какие-то особые ритуалы. В нем не ощущается ересь», — возразил я. «Он показался мне светлым человеком, даже несмотря на его тяжелый характер и недовольство твоим поведением. Тут уж я постарался», — довольно хмыкнул Гриша. «Зато многое стало понятно. Что же, живо поинтересовался я, что Василинка хоть и не замужем, но не ищет себе жениха. Ну, неудивительно, если вспомнить, какое ты впечатление произвел». «Дело не в этом», — усмехнулся парень, выезжая на основную дорогу. «Она с самого начала не проявила интерес, что свободным девицам не свойственно. Уж мне ли не знать, что каждая одинокая девушка обязательно оценивает любого мужчину на предмет создания с ним пары. Любая сразу же осмотрит вашу обувь, насколько она ухожена. Это еще зачем?» – недоуменно уточнил я. «Потому как по обуви сразу ясно, кто перед тобой, порядочный человек или раздолбай. Первое, что девка заприметит, дорогие ли на вас ботинки, или дешевые. Это скажет о вашем заработке и статусе. Потом по носам можно понять, как часто вы пинаете что ни попадя по дороге. Никакой приличный человек не станет портить кожу, пиная камень, к примеру. Ежели мужчина не бережет обувь, то он может быть расточительным или ненадежным. В этом есть смысл», — согласился я. «Потом девица смотрит на стрелки брюк, на чистоту рубашки, на то, как пришиты пуговицы, оценивает руки мужчины, как он побрит, хорошо ли подстрижен. Прям уж так одинокая девушка и осматривает любого мужчину», — спросил я с сомнением. Гришиня фыркнул и горячо продолжил. «Поверьте, они это осуществляют мгновенно, буквально прожигают мужчину одним беглым взглядом и тут же делают вывод, годен ли он для отношения или нет. Я еще рта не успел открыть, а девица для себя решила, станет ли она давать мне шанс или нет. И что бы я потом ни сказал, она уже сделала выводы. Конечно, первое впечатление можно изменить, ежели проявить мастерство или смекалку. Не сомневаюсь, что в этом ты разбираешься», — предположил я. «Что есть, то есть», — тяжело вздохнул парень, а потом продолжил. «Так вот, мастер Чехов, как только мы подошли, Василинка ни на одного из нас даже не взглянула толком. Хотя девка она видная, и вполне могла бы попытаться рассмотреть свободного княжича. Но даже на вас она обратила внимание не больше, чем на обыкновенного прохожего. И это означает только одно. Она уже выбрала себе пару. Раз ты так говоришь», — протянул я с некой долей сомнения. «Мне это точно известно, Павел Филиппович. И готов головой ручаться, что дочка мельника выбрала себе в пару именно Мишеню. Из чего ты так решил?» — опешил я. «Я ведь не просто так вел себя, как отпетый мерзавец». Парень подмигнул мне через отражение зеркала заднего вида. Когда я начал говорить, девица едва заметно кривилась. Ей было неприятно то, о чем я говорил. Но когда я упомянул службу в солдатах, она с лица сменилась, стала белее снега, и лишь усилием воли не вскочила на ноги или не сделала еще чего похуже. «Похуже?» – переспросил я. «Я бы не особенно удивился, если бы она меня шарахнула ледяной дубиной», — беспечно заметил Гриша. «Хорошо, что ее отец был рядом, и только это останавливало девушку от расправы надо мной. А я этого не заметил», — ошарашенно признался я. «Вы умный, Павел Филиппович. Вот только кажется мне, что вам проще с мертвыми, теми, кто не умеет врать или притворяться. Вы порой забываете, что живые очень отличаются от призраков. Живые изворачиваются, лгут, хотят казаться лучше, чем являются на самом деле. Они иногда и сами не знают, чего хотят». «Тут ты прав», — вынужден был признать я. «А я каждую эмоцию этой девушки видел и сумел рассмотреть, как она ужаснулась. И не меня она боялась, а опасалась за моего братца, за Мишу», — продолжил я. «Она едва усидела на месте, несколько раз оглянулась на дом, а потом и вовсе загородила его от моего взора. Сделала она это неосознанно, но меня не провести. Она, сама того не понимая, прятала от тебя Мишу, произнес я и совсем иначе взглянул на водителя. А ты хорош, бросьте, Павел Филиппович. Я ж вам говорил, что с девицами у меня особые отношения. Так ты думаешь, что Миша в доме по своей воле? А вот тут у меня загвоздка выходит, помрачнел парень. С одной стороны, понимаю, что Василинка к этому мальчишке неровно дышит, но почему тогда они его прячут? Почему парнишка не показывается на глаза своим друзьям? Это странно и подозрительно. Есть вероятность, что девушка не пришлась ему по сердцу, предположил я. Вашество, протянул Гришиня и покачал головой. Вы видели эту Василинку? Мало того, что она чудо как хороша, так еще и любимая дочь важного человека. Такую девушку не оценить, надо быть дураком. А кто сказал, что Мишеня умный? Возразил я. Тоже верно, вздохнул водитель. Может, он и дурак, каких свет не видывал. Значит, парень может быть как в безопасности, так и в плену. И надо найти возможность с ним встретиться. Если понадобится, то собак я возьму на себя, буднично предложил парень. Как у тебя получилось так ловко отвлечь собак? Спросил я. Гришиня замялся, словно раздумывая, стоит ли говорить. Я же терпеливо ждал, пока он соберется с мыслями и решит продолжить. Было странно видеть смущение на лице обычно беззаботного парня. Тут дело такое, Павел Филиппович, после паузы начал он. Я этого всего объяснить вряд ли смогу, но попробую. Когда я совсем маленьким был, а отец еще не увлекся игрой, мы жили в загородном особняке. Отец сторонился людей и построил дом за столицей, у опушки Симоновского леса. Я нахмурился. Симоновским лесом называли широкую лесополосу в пригороде Петрограда, про которую ходило очень много разных слухов. Сама лесополоса носила статус заповедника, вход в которую был строго запрещен. Но этот запрет, как водится, не останавливал поток желающих проверить, правдивы ли легенды, что складывают о лесе. Говорят, тех, кто мог выйти из той полосы, отлавливали кустодии, и больше незадачливых туристов никто не видел. Но может, это были всего лишь слухи, которых в империи без того хватало. Вот когда я мальцом был, очень любил тайком пробираться в лес и гулять там, продолжил Гришиня. А правду ли говорят, что место то необычное, уточнил я. Гришиня улыбнулся, и мне показалось, что клыки у него чуть длиннее, чем следовало. Байки с пустого места не рождаются, мастер Чехов, уклончиво ответил он. Но и преувеличение в тех рассказах тоже с избытком. Один раз я маленьким слышал про старика, который жил в том лесу и умел понимать язык животных. А еще он считал, что любой зверь может стать похожим на человека. Интересная теория, пробормотал я, вспомнив Арину Родионовну. Гришиня повернулся ко мне, и я заметил, как в его глазах блеснул странный огонек. Так вот, в том лесу был лесник, продолжил парень, злющий как демон. Стоило кому-то неподалеку от деревьев запалить костер или заломать березку, как он выходил из-за деревьев и шел к нарушителям. И у кого хватало ума, те бросались прочь, позабыв о вещах и припасах. У него была целая свора собак, которые бегали по лесу в поисках чужаков. О них говорили всякое. Ходили слухи, что опасно оказаться на улице, когда луна становится полной, потому как именно в такие ночи эти звери могут уходить далеко от своего хозяина. Некоторые уверяли, что эти псы в особые ночи выбирались в ближайшие деревни и заглядывали в окна домов. Жутковатое поверье, поежился я. Однажды мне не повезло проверить эту страшную сказку, едва слышно проговорил Гриша. Парень ненадолго замолчал, а затем продолжил. Я тогда уже неплохо ту часть леса знал и поэтому бродил там без опаски. Но однажды меня угораздило заплутать. Уж не ведаю, как так вышло, но я не смог различить привычных троп. Мне все время казалось, что дорожки извиваются и меняются, стоит мне зажмуриться. Спустились сумерки, которые в лесу сделались куда гуще. За каждым деревом мне мерещилось движение. Я бежал, не разбирая дороги, натыкаясь на кусты и кочки. Потом угодил в студеный ручей и вымок до нитки. Кое-как выбрался из воды и вдруг узнал дорогу. Оказалось, что до выхода из проклятого леса меня отделяло всего пара десятков метров. От радости я едва не задохнулся, но рано я праздновал спасение. Что же произошло? Затаив дыхание, спросил я. Когда передо мной уже маячил просвет, на дороге позади меня показалась пара псов лесника. В своем воображении я словно воочию увидел мальчишку на лесной тропе и гончих. Длинноногие, поджарые, с черной короткой шерстью», — продолжил Гриша, словно читая мои мысли. «Они вышли на дорогу и застыли, рассматривая меня, не рычали даже, а потом как по команде бросились на меня. И как тебе удалось сбежать?» — спросил я осторожно. «Никак», — глухо ответил Гришаня. «Конечно же, я пытался, и даже смог выскочить из проклятого леса, но в небе уже висела полная луна, и псы на самом деле смогли выскочить вслед за мной. Быть может, они всегда умели так делать». Парень нервно повел плечами. «Я даже понять не успел, что произошло, как псы сбили меня с ног и принялись рвать на части. И как же ты выжил?» — сипло уточнил я. Гришиня покачал головой. «Не знаю, мастер, я сознание потерял. Помню лишь сквозь марево боли, что кто-то отдал приказ не добивать добычу. Потом мир вокруг меня закачался, то проявляясь в красных тонах, то погружаясь в беспросветную тьму. Точно знаю, что я не мог идти сам после трепки, заданной мне теми псами, но пришел в себя уже на пороге особняка, залитый лунным светом, в котором мои раны казались черными». Гриша замолчал, словно мысленно вернулся в тот далекий день, и я вновь не стал его торопить. Тогда он продолжил глухим голосом. «Как сейчас помню, дверь открыта, на пороге стоит мама, лицо у нее бледное, рот приоткрыт, в глазах ужас. Она почему-то не кричала, просто замерла как статуя. Отец оттолкнул ее, схватил меня и внес в дом, оттащил в комнату и уложил в кровать. Помню, я тогда подумал, что испачкаю простыни красным и их никогда не получится вычистить. И что случилось потом? Я бился в лихорадке почти месяц, толком не приходя в себя. Родители вызвали из Петрограда лучших лекарей. Отец даже продал дорогую машину, чтобы заплатить за их услуги. Но все целители только руками разводили, не понимая, что со мной и как это лечить. И родителям моим сказали, что я либо сам выкарабкаюсь, либо помру. Тут как искупитель решит. Мамка рядом с моей кроватью день и ночь сидела, а к концу четвертой недели в нашу дверь постучали. Быть может, никто и не пустил бы на порог гостя, да только именно в тот момент, как дверь распахнулась, я закричал. Снаружи оказалась бабка, которую никто до того в деревне не видел. Она грубо оттолкнула слугу с дороги и подошла ко мне. Затем приказала матери открыть окно, перестелить мою постель и принести ключевой воды, чтобы меня омыть. Моя матушка была так измучена, что даже не подумала возразить, хотя и понимала, что омывают обычно такой водой мертвецов. Она потом говорила, что старуха вела себя так, словно была хозяйкой в нашем доме. Велела принести ей кресло, в котором обычно сидел отец у камина, а потом насыпала матери в руку крупных белых семечек. Что? Насторожился я, вспомнив о похожей старухе, которую встречал пару месяцев назад. Матушка призналась, что ничего вкуснее тех семечек отродясь не ела, а старуха тогда успокоила ее и заявила, что скоро сын ее на ноги встанет, и будет неправильно, если он встретит осунувшуюся зареванную мать. И что было потом? Я очнулся ночью и увидел перед собой старуху. Сову, удивил меня ответом Гриша. Здоровенная птица сидела на спинке моей кровати и смотрела на меня огромными глазами. Потом взмахнула крыльями и неслышно вылетела в окно, будто и не было ее рядом никогда. Только несколько перьев осталось на постели. Я кое-как добрел до соседней спальни, где и разбудил родителей. Только вот на ноги я встал уже совсем другим человеком. «Это как?» – не понял я. «Что-то во мне поменялось, Павел Филиппович», – ответил парень. «Раны, например, начали быстро заживать сами по себе. А еще собаки меня стали бояться, вернее, признавать за мной силу. Ну и некоторые люди тоже. Я мог человека на место поставить, даже не влезая в драку. Просто словами. Да и на дамочек эта сила действовала безотказно. Вот оно что», — протянул я. «Странно, очень странно. Вы не первый, кто мне это говорит», — усмехнулся парень. «Только вот что именно со мной произошло, никто объяснить так и не смог. Хотя я об этом языком и не трепал. Мне кажется, эти особенности заметил только мастер Риппер, словно он уже встречался с подобным. Но мне он так и не объяснил. Просто сказал, всему свое время. Видимо, время так и не пришло», заключил я. «Мастер Риппер передал лидерство Плуту», пояснил парень, «а затем пропал, словно в воду провалился. О нем нет никакой информации». Я поежился, понимая, что Риппер, скорее всего, отправился во свояси. Я не враждовал с главой сынов, но и к товариществу с ним не стремился, несмотря на заверения Риппера о дружбе. И сейчас, когда я узнал, что Риппер скорее всего покинул этот мир, на душе стало легче. Гришаню же, судя по его виду, Такое положение дел расстраивало. Он был хорошим лидером, который помог сынам выжить и процветать, вздохнул водитель. Кабы не он, пришел бы всей организации край. Вы не подумайте, Плут тоже правильный лидер. Он хочет отказаться от старого и узаконить всю деятельность. Парень замялся, и я понял, что после этой фразы должно было последовать «но», которое перечеркнет все заслуги Петрова, и решил перевести тему разговора. Легализация – это правильно. Разбойный век подходит к концу. Понимаю, вздохнул Гришиня. Только сложно все это. Вы привыкнете, успокоил я его. Наверное, односложно ответил тот. Машина свернула на знакомые улочки, и я понял, что увлеченный разговором даже не заметил, как мы прибыли к дому. Авто вкатилось в арку и остановилось у крыльца. Приехали, мастер, произнес Гришиня, избегая смотреть на меня. Спасибо, ответил я, открыл дверь и покинул салон. На сиденье я оставил несколько крупных купюр, которые не решился дать парню в руки. Глава 11. Ориентировка. Я вошел в дом. Где-то на втором этаже слышались женские голоса. Людмила Федоровна смеялась, о чем-то рассказывая. Это был добрый знак. В приемной никого не было. Я добрел до кресла и тяжело в него опустился. Уставился в окно, пребывая в размышлениях. История Гришини никак не шла у меня из головы. Выходит, парень и впрямь был не так прост. Секретов в нем таилось не меньше, чем в Фоме. Становилось не по себе от мысли, что репер неспроста приказал ему работать на извозе. Вероятно, ушлый главарь банды знал больше, чем говорил. А памятуя о его странных поступках и опасных подарках, стоило быть настороже. «Ну и задали вы мне задачку сегодня, Павел Филиппович». Голос Ярослава вырвал меня из размышлений. Я перевел взгляд. Призрак стоял в паре метров от меня. Заметив, что я обратил на него внимание, бывший культист криво усмехнулся и уселся на подоконник. Весь его вид говорил о том, что он жаждет поделиться чем-то, но хочет, чтобы его обо всем расспросили. «Как прокатились с Людмилой Федоровной? Она невероятная!» — воскликнул парень, и глаза его полыхнули черным. «В хорошем смысле?» — на всякий случай уточнил я. «Искупитель-свидетель, будь я живым, то сто раз подумал, надо ли ехать в машине с таким водителем. Вроде, когда она выезжала со двора, все было в порядке», — удивился я. «Однако, когда мы выехали на дорогу, наша женщина принялась». Призрак опасливо осмотрелся и замялся, словно поняв, что сболтнул лишнего. И наверняка сейчас задумался, стоит ли продолжать этот разговор. «Лихачить», — уточнил я, — «и возмущаться», — хохотнул парень. «Кажется, раньше машин на дорогах было немного меньше, и Яблокова не особенно была рада плотному потоку. Хотя стоит признать, что водит она неплохо, но при этом я несколько раз поднимал стекло, чтобы ее не слышали водители соседних машин». Людмила Федоровна костерила их, на чем свет стоит, проходилась по всему их родовому древу. «Даже так?» — усмехнулся я. Людмила Федоровна еще не совсем свыклась со своим новым статусом. Она не всегда понимает, что ее слышат окружающие живые. Для того и нужен был рядом с ней ты. Призрак пожал плечами. «Я сделал все, что от меня зависит. И даже когда на светофоре к нам подскочил паренек, чтобы помыть окно, он решил подзаработать, догадался я, и размазал грязь по стеклу», — кивнул Ярослав. «Мне едва удалось удержать в салоне нашу фурию. Каким же образом?» «Пришлось заклинить дверь. Она, конечно, поняла, что это моих рук дело, и пообещала продать на вокзале за 3 копейки нож, к которому я привязан. Она не станет продавать его так дешево», — я спрятал улыбку, и добавил, заметив настороженность призрака. «Не беспокойся, Людмила Федоровна уже привыкла к тебе и не станет выгонять. Она сама вам это сказала?» — серьезно осведомился Ярослав. «Или вы просто меня так успокоить пытаетесь?» «Сама сказала», — подтвердил я серьезно. «А когда мы, наконец, прикатили в банк, Яблокова вышла наружу и свистнула, привлекая внимание охранника. Тот подошел и едва успел поймать ключи от машины. Людмила Федоровна приказала припарковать авто и не повредить при этом крыло. Пообещала помять бедолаге морду, если он повредит краску. И знаете, Павел Филиппович, я бы на его месте принял угрозу всерьез. Какая она у нас, оказывается, буйная», — пробормотал я. Потом стало понятно, что этот финт с ключами был проделан по определенной причине. Уже через пару минут все в банке знали, что приехала клиентка на машине Чеховых. Управляющий забегался, приказывая всем вести себя прилично. Освободили небольшую комнату для особых клиентов, и сам принял Яблокову.